к посрамлению сего вельможного достоинства и к соблазну государственному. При этом Карамзин ссылается на список бояр в древней российской библиофике, том 20, страница 86, где говорится, что Телятевский умер в боярском сане в 1612 году. Но смерть Телятевского в 1612 году в боярском сане вовсе не исключает еще того, что он мог подвергнуться опале при Шуйском и получить прежнее значение по свержении последнего. С другой стороны, нельзя не принять к сведению и показания Буссова, что Телятевский еще при Восьме перешел на сторону Шуйского. Шуйский с торжеством возвратился в Москву, как будто после завоевания царства. Собственно говоря, поход Шуйского был важнее завоевания многих царств, потому что поражение шаек Болотникова было поражением противообщественного начала. Но подвиг был не кончен и потому был бесполезен. Шуйскому не следовало бы возвращаться в Москву. Ему надобно было воспользоваться своим успехом, двинуться на самозванца и его истреблением упрочить себя на престоле. Но мы должны взять во внимание тогдашнее состояние войска, не позволявшее удерживать его долго под оружием, и в какое время года? В глубокую осень. Помещиков должно было распустить по домам до зимнего пути. Спешить, казалось, было не для чего. Самозванец находился сначала в очень незавидном положении. Набрав 1000 до 3000 войска, Лжедимитрий пошел под Козельск и там, напав врасплох, разбил отряд царских войск. Но когда оттуда возвращался в Карачев, то литовцы захотели уйти у него с добычей, взятую под Козельском, и начали волноваться. Самозванец испугался и ушел от них с небольшим отрядом людей, на которых совершенно полагался, и засел в Орле. Но и здесь сильно трусил, особенно после покушения убить его ночью. Меховецкий не знал сначала, куда девался царь, потом, узнав, что он в Орле, послал к нему с просьбой возвратиться, потому что одно его присутствие может удержать войско. Лжедимитрий возвратился, но, видя, что войско не перестает волноваться, снова украдкую выехал по дороге в Путивль. Тут он встретил Валавского, который из Киевской Украины шел к нему от князя Романа Рожинского с 1000 человек. Потом встретил Тышкевича с 1000 человек поляков, князя Адама Вишневецкого, знаменитого Лисовского и других. По совету Лисовского Лжедимитрий пошел осаждать Брянск, на подмогу к которому спешили воеводы, князья Куракин и Литвин Масальский. Последний пришел 15 декабря к Десне, которая отделяла его от города. Несмотря на позднее время, река еще не стала, лед шел по ней большими глыбами. Жители Брянска, видя, что ратные люди остановились за льдом, кричали им «помогите, погибаем». Ратные люди, слыша это, сказали «лучше нам всем помереть, нежели видеть свою братью в конечной погибели. Если помрем за православную веру, то получим у Христа венцы мученические». Взяв прощение друг у друга, они начали метаться в реку и поплыли. Ни лед, ни стрельба с другого берега, где стояли осаждающие, не остановили их, и они благополучно добрались до города. Ни один человек, ни одна лошадь не погибли.